Пич, уже прошаркавший до двери, остановился, услышав эти обидные слова, сам удивился, что сообразил, как это обидно. — Как вы можете так оскорблять людей, простых людей, ведь вы от них зависите? Подадут они за вас голос или нет? Нехорошо, сенатор. — Как закоренелые пьяницы, мистер Пич. Вы должны отлично знать, что пьяных к избирательным урнам не допускают. — А я голосовал, — сказал Пич. Ложь была слишком явной. — Если так, то, наверное, голосовали за меня. Тут большинство за меня голосует, хотя я никогда не подлизывался к жителям штата Индиана, даже во время войны. А знаете почему? Потому что в каждом американце, даже самом пропащем, сидит задубелый, простецкий малый вроде меня, который ненавидит всяких подонков еще больше, чем я. Правда, отец, я и не надеялся тебя увидать. Такая неожиданная радость. И выглядишь ты прекрасно. А чувствую себя прескверно. И новости у меня прескверные, особенно для тебя. Решил лично тебе сообщить. Элиот слегка нахмурился. А когда у тебя действовал желудок, не твое дело, прости. Я к тебе приехал не за слабительным. Кое-кто считает, что у меня хронический запор с того самого дня, как объявили, что проект восстановления национальной экономики противоречит нашей Конституции, но я не потому здесь. Ты сказал, что чувствуешь себя прескверно. Ну и что? Обычно, когда ко мне приходят и жалуются на скверное самочувствие, 9 из 10 жалобщиков страдают от запора. Погоди, вот я тебе все расскажу, мой мальчик. Тогда посмотрим, поможет тебе Пурген или нет. Один адвокатишка, работающий в конторе МакАлистер, Роб Джент, Рид и МакГи, которому был открыт доступ ко всем документам, теперь уволился оттуда. Он нанялся к Рот-Айлендским Розуотером. Они собираются подать на тебя в суд. Они хотят объявить тебя невменяемым. На столе у Элиота звонил будильник. Элиот взял часы и подошел с ними к красной кнопке на стене. Он напряженно смотрел на секундную стрелку. Его губы беззвучно отсчитывали секунды. Он нацелил средний палец левой руки и вдруг ткнул им в кнопку, пустив в ход самую громкую сирену на всем восточном полушарии. От жуткого воя сирены сенатор, заткнув уши, отскочил в угол и прижался к стене. В 7 милях от Розуотера, в Новой Амброзии, какой-то пес завертелся волчком, кусая собственный хвост. Случайный проезжий в закусочной опрокинул кофе на себя, забрызгав бармена, а в салоне красоты у Беллы, у самой хозяйки, 300-фунтовой Беллы, чуть не случился инфаркт. Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую, устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Оргмерграма, державшего страховую контору рядом с пожарным депо. «Ага, сбросила Чарли с его секретарши!» Элиот снял палец с кнопки. Гигантская сирена стала давиться собственным голосом. Она глухо бормотала одно и то же «бля-бля-блям, бля-бля-блям». Никакого пожара в Розуотере не было, просто надо было возвестить, что настал полдень. — Ну и звук, — сказал сенатор, медленно выпрямляясь, — у меня все вылетело из головы. — Может, это и хорошо? — Ты слышал, что я тебе говорил про Рот-Айлендских Розуотеров? — Да. — И как ты к этому относишься? — Мне грустно и боязно. Элиот вздохнул, попытался было невесело усмехнуться, но ничего не вышло. Я ведь всегда надеялся, что никто не станет искать доказательств, здоров я или нет, что это вообще никакого значения не имеет. Разве у тебя когда-нибудь возникали сомнения, здоров ты психически или нет? Безусловно. И давно это началось. Глаза у Элиота расширились, словно искал в пространстве честный ответ. Лет с 10, пожалуй. Ты шутишь, конечно. Очень утешительно, что ты в этом уверен. Ты был здоровым, нормальным ребенком, серьезно,